Глава седьмая. Снимок Моны Вайс был размером с пачку сигарет. Она стояла, облокотившись на какую-то выкрашенную в белый цвет стену, и улыбалась гипнотической улыбкой, глядя своими ярко-голубыми глазами прямо в объектив фотокамеры. Мне показалось, что фотография сделана примерно в тот период, когда мы с нею были близки. Прическа, во всяком случае, была той же самой. Да и выглядела она практически так же, как 2 года назад. Кстати, этим, по-видимому, можно было объяснить и то, что цвета на фото уже начали блекнуть. Сама карточка была слегка помята, углы ее загнулись, а обратная сторона немного испачкана, как будто она какое-то время пролежала в ящике стола, где частенько рылись в поисках разных мелочей. Несколько часов я просидел в гостиничном номере, внимательно разглядывая фотографию и методично опустошая содержимое мини-бара. Добравшись до бутылочки Бейлис, я отложил карточку в сторону и принялся за изучение книги. Начал я с обложки. На первый взгляд экземпляр казался совершенно новым. Нигде не было видно ни царапин, ни каких-либо иных отметин. Вслед за этим я тщательно пролистал весь текст, страницу за страницей, на предмет возможных пометок или каких-нибудь прочих следов, оставленных таинственным незнакомцем. По книге всегда заметно, читали ее или нет. К примеру, прочитанный экземпляр закрывается совсем не так, как абсолютно новый. В данном случае все указывало на то, что эту книгу никогда даже не открывали. К своей величайшей досаде, достав фотографию, я не удосужился обратить внимание на то, на какой именно странице она была вложена в роман. Вполне возможно, что это не имело ровным счетом никакого значения. Однако я клял себя за эту непредусмотрительность. Насколько я помнил, она лежала где-то во второй части книги, что вполне могло соответствовать сцене убийства Кит Хансен. Тем не менее, полной уверенности в этом у меня не было. Безрезультатно перелистав текст романа, я снова занялся конвертом. Я крутил его и так и эдак, обнюхивал, заглядывал внутрь и засовывал в него руку, пытаясь нащупать что-нибудь в углах. Однако все это было тщетно. Нигде не было ничего, что могло бы дать хоть какую-то информацию о личности отправителя. Мое имя было напечатано на белой этикетке, приклеенной к конверту чуть косо, как будто в спешке, или же просто небрежно. Под конец, так ничего и не добившись, я откинулся на спинку кресла и посмотрел на журнальный стол и 3 предмета на нем. Конверт, книгу и фотографию. Они напоминали картинки инструкции по сборке, составленной в обратной последовательности. Быть может, это Вернер решил поиздеваться? Видимо, докопался до истинного характера моих взаимоотношений с Моной и задумал проучить меня, разыграв подобный номер. При желании ему было сравнительно легко добыть снимок на квартире у Моны Вайс. А вот где он взял роман? Этого я понять не мог. Ведь тот экземпляр, который я подарил ему, был с моей дарственной надписью. Хотя у него существовали связи повсюду. Было бы весьма заманчиво думать, что разгадка действительно такова. Однако мне не хотелось обманывать самого себя. У Вернера просто не хватило бы мозгов проделать такой финт. Ввиду этого моя прежняя версия по поводу отвергнутого поклонника вновь обретала силу, и хорошее настроение, возникшее было под влиянием того, что все удастся объяснить вмешательством Вернера, сменилось нарастающей тревогой. Постепенно я почувствовал, что меня начинает подташнивать. Не до рвотных позывов, а так, слегка. Мне никак не удавалось набрать воздуха в легкие, какой бы глубокий вдох я ни пытался сделать. В кончиках пальцев появилось неприятное покалывание. Ноги, казалось, заржавели и отказывались слушаться. Единственное, что мне оставалось, это продолжать сидеть, созерцая разложенные на столике предметы. Однако, сколько бы я ни всматривался в них, ничего нового они мне не говорили. Свет тем временем становился все более тусклым, и под конец я оказался в кромешной темноте. Внезапно я вспомнил об уговоре с Вернером и взглянул на часы. До назначенной с ним в ресторане гостиницы встречи оставалось полчаса. Сделав над собой усилие, я заставил себя принять душ и сменить одежду. Привычные движения немного меня успокоили, однако руки все еще подрагивали, когда я вкладывал в конверт фотографию и книгу. Конверт я захватил с собой и спустился на первый этаж. В ресторане были заняты около половины из 20 столиков. Судя по долетающим до моих ушей обрывкам разговоров, большинство посетителей составляли супружеские пары из Америки. Я оказался единственным, кто пребывал в гордом одиночестве. Меня никогда не смущал тот факт, что часто разделить трапезу мне было не с кем. Как правило, у меня всегда с собой блокнот, так что я нисколько не скучаю. Я заказал двойную порцию виски 12-летнего Баумер. У Вернера никогда не было привычки утруждать себя строгим соблюдением временных договоренностей, так что я приготовился к ожиданию. С Вернером я познакомился благодаря Лине. Мы оказались с ним соседями по столу во время празднования золотой свадьбы кем-то из ее родственников. Мне с самого начала не хотелось идти туда, и ничего, кроме уныния, я не испытывал. Однако, когда выяснилось, что сидящий рядом со мной человек работает в полиции, настроение мое мигом исправилось. В то время он являлся обладателем еще довольно небольшого брюшка и гривы черных волос. Однако уже тогда у него были вполне явно выраженный двойной подбородок и огромный нос, которые в сочетании с маленькими, глубоко посаженными глазками делали его внешность непривлекательной. Тем не менее, это не мешало ему держаться за столом весьма раскованно, то и дело прерывая беседу оглушительными сентенциями, сводившимися, как правило, к хвастовству и пустой похвальбе. Мы проболтали с ним большую часть обеда, и в конце концов Вернер дал себя уговорить на некоего рода сотрудничество. Он согласился оказывать мне посильную помощь в моих творческих изысканиях, а я взамен обязался время от времени угощать его обедом. Когда чуть позже я встретился у стойки бара с Линой и с восторгом поведал ей о нашем договоре, она заметно расстроилась и сказала, что лучше бы я этого не делал. Дело в том, что этот человек — настоящая свинья, от которой стоит держаться как можно дальше. По-видимому, я начал уговаривать ее успокоиться, что возымело, прямо скажем, совершенно противоположный эффект, поэтому в следующий раз мы с ней увиделись лишь по дороге домой. На протяжении всего пути она хранила молчание. Лишь когда мы оказались дома, она объяснила, наконец, причины такого своего поведения. Во время празднования конфирмации Лины собралась вся ее семья, как это было у них заведено в связи с каждым торжественным событием. Отмечали этот праздник в небольшом кабачке на Амагере. По традиции звучали многочисленные торжественные речи, песни, разного рода поздравления. Спиртного за столом было предостаточно. Именно тогда Лина выпила впервые в жизни рюмку вина. То же самое, кстати, относилось и к ее сестрам. Не упустил своего и Вернер. Он успел порядочно набраться и, как водилось в таких случаях, сделался весьма красноречив. По окончании торжественного обеда обстановка стала более непринужденной. Официанты принесли кофе, гости менялись местами за столиками, дети, играя, носились по всему залу. Лине понадобилось выйти в туалет. Она чувствовала, что ей нехорошо. Видимо, с непривычки вино ударило ей в голову, и она стояла, разглядывая свое отражение в зеркале. В сознании мелькала бешеная круговерть из всех услышанных за этот вечер клише относительно того, что теперь она вливается в ряды взрослых и должна быть готова к ожидающим ее в связи с этим новым испытанием. Девочка попыталась представить себе, как она будет выглядеть сначала 5 лет спустя, затем 10. Оторвавшись, наконец, от зеркала, Лина отперла дверь туалета, вышла наружу и столкнулась нос к носу с Вернером. Сконфуженно улыбнувшись, она попыталась проскользнуть мимо, слегка его отстранив. Однако не тут-то было. Вернер сгреб ее в охапку и принялся заталкивать обратно в туалет. Рука его скользнула по шее Лины вниз и, опустившись на грудь девочки, грубо стиснула ее. Лина продолжала изо всех сил сопротивляться, отталкивала обидчика, упиралась ладонями ему в грудь, просила, чтобы он перестал, оставил ее в покое, но тщетно. Вернер был гораздо сильнее, и в какой-то момент ему уже почти удалось затащить ее внутрь, при этом он все время пытался ее поцеловать. Лина чувствовала исходящий от Вернера зловонный запах алкоголя, ощущала, что вся его рубашонка насквозь промокла от пота. В конце концов, ей все же удалось оттолкнуть от себя потенциального насильника и выскочить за дверь. Вдогонку ей раздалось смущенное бормотание, что, дескать, это была всего лишь невинная шутка, не более того. Однако Лина не останавливалась, пока не оказалась на улице и не сделала несколько глотков свежего воздуха. Дождавшись, пока тошнота уляжется окончательно, девочка вернулась к гостям. Вернер уже был там. Как ни в чем не бывало, он провозглашал очередной пышный тост. Лина так никогда и не рассказывала об этом происшествии никому из родных. Вполне естественно, что услышанная история произвела на меня большое впечатление. Я едва ли не физически ощущал омерзение, а кроме того, жутко злился и досадовал на то, что сам едва не позволил себе попасть под обаяние этого мерзкого типа. Лина, как могла, пыталась меня успокоить. Сама она, правда, Вернера не простила, однако все это случилось так давно, да и, по сути дела, ничего страшного, в общем-то, не произошло. Как бы там ни было, но я заявил Лине, что не желаю иметь с этим человеком ничего общего. И все же, когда несколько месяцев спустя Вернер позвонил мне, я позволил себя уговорить сперва на встречу с ним, а затем и на первый опыт обоюдного сотрудничества. Правда, находясь в его компании, я неизменно испытывал безотчетное чувство легкого отвращения. Было что-то гадкое в его постоянной манере осведомляться, как обстоят дела у Лины. Что-то такое, отчего меня в буквальном смысле чуть не выворачивало наизнанку. Мне все время казалось, что, дожидаясь моего ответа о Лине, он чуть заметно ухмыляется, а порой даже отвратительным образом облизывает губы. Терпел я все это исключительно потому, что использовал его в собственных корыстных целях. Однако Лина никогда бы этого не поняла, поэтому ей я ничего не рассказывал. Несколько лет она даже не подозревала о том, что иногда мы с Вернером встречаемся. К тому времени, как Вернер наконец изволил появиться в ресторане, я просидел со своим виски уже добрых 10 минут. Лицо его было багровым, и сквозь жидкие волосы я отчетливо видел капли пота, выступившие на уже достаточно четко обозначившейся залысине. На Вернере были потертый серый костюм и белая рубашка, с трудом застегнутая на внушительных размеров брюхе. Каждый раз, как мы встречались, мне казалось, что он все больше и больше обрастает жиром. Тяжело отдуваясь, Вернер плюхнулся на стул напротив меня. «Привет, Франк!» просипел он, утирая пот со лба ресторанной салфеткой. «Привет, Вернер», — отозвался я и протянул ему руку прямо через стол. Он поспешно пожал ее своей горячей и влажной ладонью. «Все время стрессы и беготня. Эта работенка когда-нибудь меня угробит». С этими словами он стащил с себя пиджак и небрежно швырнул его на свободный стул. «Мы сделали заказ. Себе я попросил принести фирменное рыбное блюдо и белое вино. Вернер – бифштекс с кровью и пиво. «Ну и бардак с этим убийством. Не находишь?» Заметил, наконец, он после того, как мы обменялись дежурными фразами о погоде и здоровье общих знакомых. Желая поскорее покончить с тем, что меня заботило, я собрался с духом и выложил ему все о своих отношениях с Моной Вайс. Он выслушал меня с блудливой усмешкой на губах. «А ты у нас, оказывается, плохой мальчик», — сказал он, как только я закончил. «Ну и как она? Ничего, штучка?» Я оставил вопрос без ответа. За неимением лучшей версии я посвятил его в свою теорию об отвергнутом ухажере, который таким образом отомстил Моне и мне, использовав в качестве сценария развития событий рукопись моей книги. При этом я отнюдь не пытался скрывать обуревавших меня самого на данный счет сомнений. Просто, кроме этого, мне ничего не приходило на ум. Вернер покачал головой. «Все это больше похоже на какую-то головоломку. Ты, Франк, вечно пытаешься придумать решение по заковыристей». В этот момент появился официант с нашим заказом, и он умолк. «Для убийства в состоянии аффекта здесь все слишком уж обстоятельно продумано», — продолжил, наконец, он. «Ревнивец никогда не стал бы выжидать и что-то там планировать. Нет, он действовал бы без промедлений. Может, он и озаботился бы тем, как скрыть труп, однако само убийство совершил бы, не раздумывая ни секунды». «А ты не знаешь? Следствие не в курсе, у нее действительно был любовник». «Они над этим сейчас работают», — ответил Вернер. «Похоже, несколько месяцев у нее никого не было. Однако ходят слухи, что существовала одна связь с мужчиной старше ее и вроде бы женатым. Так что наличие тайного любовника вовсе не исключено». Он ухмыльнулся. «Кстати, среди прочих называли и твое имя». «Я же уже говорил тебе, это было несколько лет назад». «Да-да, но истории подобного рода еще долго аукаются. Любовные интрижки в такой глухомани, как Гилелае, да к тому же, в которых замешан известный писатель, забываются не скоро». «И что? Выходит, я под подозрением?» Вернер покачал головой. «Пока еще нет». «Пока еще?» «Ну да, черт побери. Тебе ведь придется, в конце концов, рассказать им об этой твоей книге». «Ты уверен? А кто говорил, что нам не стоит этого делать?» Вернер тяжело вздохнул. «По-любому не отвертишься», — сказал он. «Когда книга выйдет? А, кстати, когда это будет?» «Через два дня», — отозвался я. «Через два дня?» — рассеянно повторил он. «Так вот, тогда у нас появится еще больше проблем». Я поднял свой бокал и, потихоньку отхлебывая, принялся внимательно разглядывать Вернера. Ухмылка с его лица исчезла. Маленькие темные глазки уставились в стоящую перед ним тарелку. Тем не менее он ничего не ел, просто сидел и созерцал свой кровавый бифштекс. Официальная презентация романа «В красном поле» должна была состояться в первый день ярмарки. Все уже было спланировано, интервью и доклады подготовлены, постеры напечатаны, аккуратно разложенные стопки экземпляров дожидались своего часа. Если полиции придет в голову задержать выход книги, то и мне, и издательству это встанет в копеечку. «Не нравится мне все это», — сказал Вернер, оторвав, наконец, взгляд от своей тарелки. «Если бы ты сразу рассказал мне о ваших с ней отношениях, я бы уже давно проинформировал об этом убойный отдел, а теперь все это будет выглядеть так, будто мы с самого начала пытались что-то скрыть». «Да что там скрывать-то?» — запротестовал я. Мы же не знали, насколько точно убийство копирует то, что описывается у меня в романе. В газетах ведь дается совсем немного сведений о данном деле. Я, например, нигде не читал ничего ни о подводном дыхательном аппарате, ни о мраморной статуэтке». «Разумеется, нет», — раздраженно отозвался Вернер. «Существует установленное правило, в соответствии с которым в интересах следствия подобные вещи не разглашаются. Проблема в том, что я, проявляя интерес к этому делу, уже засветился». «Ну и что из этого? Все это еще не делает нас убийцами», — решительно возразил я. Вернер испытующе посмотрел на меня. «У меня-то во всяком случае с алиби все в порядке», — сказал он. «Я в это время торчал в баре с несколькими приятелями, полицейскими». Последнее слово он произнес особо отчетливо, чуть ли не по слогам. «На что это ты намекаешь?» — резко поинтересовался я, не в силах справиться с внезапно охватившим меня гневом. По-видимому, вышло это излишне громко, ибо некоторые посетители стали поворачиваться в нашу сторону. Однако, поскольку мы продолжали спокойно сидеть, глядя друг другу в глаза, интерес их быстро угас, и они один за другим вернулись к еде. Вернер же так ничего и не ответил. «Тут есть еще одна деталь», — понизив голос, продолжал я. «Какая именно?» — насторожился Вернер. «Опять какие-нибудь секреты?» Я протянул ему конверт. Было оставлено для меня на стойке администратора в гостинице. Вытащив из конверта книгу, Вернер принялся ее внимательно рассматривать. Я же в это время наблюдал за его реакцией, убежденный, что если он и вправду имеет к этому какое-то отношение, то я обязательно это замечу. Однако ничего такого по нему видно не было. Полистав страницы, Вернер, наконец, добрался до вложенной фотографии. Узнав женщину на ней, он так резко отложил книгу, как будто обжег об нее пальцы. Затем он перевел взгляд на меня. «Какого дьявола? Это еще что такое?» «Не знаю», — откликнулся я. «Ты что, Франк, издеваться надо мной вздумал?» «Да какая уж тут издевка», — ответил я. «Некто передал это в администрацию гостиницы вчера во второй половине дня. Я тогда еще сюда не въехал». Я специально выдержал паузу, однако Вернер сохранял молчание. «В одном ты наверняка прав. Это не просто обиженный любовник». «Разумеется, я прав. Но все же, какого черта? Где он мог взять книгу, которая еще не вышла?» Хотя я сам провел несколько часов, разглядывая экземпляр своего романа, этот вопрос как-то не приходил мне в голову. Если это не был отвергнутый поклонник, и уж, конечно же, не сама Мона, тогда кто? Ответа на этот вопрос, похоже, не было. Вот если только... Сердце мое отчаянно застучало, и я вынужден был выпить пару глотков вина, чтобы немного успокоиться, прежде чем смог поведать Вернеру о произведенных мной ранее расчетах в отношении авторских экземпляров, из которых следовало, что одной книги не хватает. При этом я специально оговорился, что, быть может, где-то ошибся. Вполне вероятно, что издательство что-то там напутало, однако ведь убийца мог похитить роман прямо из моего дома. И это предположение приводило меня в ужас. Было заметно, что все это Вернера отнюдь не обрадовало. — А что с фотографией? — спросил он. — Тоже одна из твоих? Я отрицательно качнул головой. — Ты абсолютно уверен, Франк? В голосе его звучали недоверчивые нотки. Быть может, он разыгрывал эту роль по привычке, ведь ему приходилось ежедневно допрашивать разный сброд, вроде распространителей наркотиков. Стиснув зубы, я сделал над собой усилие, чтобы продолжить беседу в спокойном тоне. «Я ведь тебе говорю, что не имею ко всему этому ни малейшего отношения. Ты что же, на самом деле считаешь, что я могу совершить убийство по сценарию, который использовал в собственной книге? И неужели я в таком случае не позаботился бы о том, чтобы обеспечить себе алиби? Я никогда не держал зла на Мону Вайс, ведь она давным-давно пройденный этап. Да и кроме того, я даже не умею управлять лодкой, а мои знания о дайвинге чисто теоретические». Вернера, похоже, все это немало забавляло. что заводило меня еще больше. «Ладно, Франк, успокойся», — сказал он, выставив ладони перед собой в умиротворяющем жесте. «Я прекрасно знаю, что ты не мог этого совершить. Ты, разумеется, больной на всю голову, раз уж тебе удается выдумывать все эти штучки, однако нервишки у тебя слабоваты. Так что ты бы этого не потянул. Нет, для такого дела ты слишком уж чувствительный, слишком мягкий. Короче, слабак». Нечто внутри меня отчаянно протестовало против сделанного Вернером заключения. Какого дьявола? Кем он себя возомнил? Я что же, должен позволить называть себя слабаком, какой-то груди сала с наклонностями педофила? Больше всего сейчас мне хотелось врезать ему как следует. Пусть посмотрит, какой я слабак. Ему давно уже следовало накостылять, еще тогда, когда я впервые услышал от Лины, как он к ней приставал. Проучить его как следует, чтобы подавился своей гнусной ухмылочкой. Может, это и помогло бы, избавило меня от осуждающих взглядов Лины, которые я иногда ловил на себе с тех пор, как она узнала, что мы с ним иногда встречаемся втайне от нее. Больше всего, однако, меня раздражало сознание того, что без него мне сейчас никак не обойтись. Руки мои слегка подрагивали, когда я взял бокал и поднес к губам. Пока я пил, другая моя рука потянулась за бутылкой, и как только бокал опустел, я наполнил его вновь. Сидящий напротив меня Вернер неторопливо прихлебывал свое пиво. Его нож с вилкой лежали так, что было понятно. Трапезу он уже окончил, хотя добрая половина бифштекса в его тарелке все еще была не тронута. «Вот ведь дерьмо!» — в сердцах воскликнул он и тяжело вздохнул. «Ну и как прикажешь мне теперь все это объяснять?» Зажмурившись, он потер переносицу. «Лучше всего будет, если я прямо сейчас свяжусь с ребятами из убойного». Мне не оставалось ничего иного, как кивнуть в знак согласия. «Это я забираю с собой», — Вернер постучал костяшками пальцев по книге. С этими словами он поднялся. «Как долго ты пробудешь в городе?» «Собираюсь домой в понедельник», — угрюмо буркнул я. «Они наверняка скоро приедут, чтобы побеседовать с тобой», — предупредил Вернер. Я молча кивнул. Думаю, мы оба прекрасно понимали, что это наша последняя встреча. «Что ж, Франк, береги себя», — сказал он на прощание и зашагал к выходу из ресторана. Я не ответил. Отодвинув от себя остатки еды, я стал прихлебывать вино, размышляя, когда они придут за мной. Может, уже сегодня вечером? Хотя какое это, в принципе, имеет значение? Когда бы это ни произошло, все равно это будет не вовремя. Когда бутылка опустела, я встал и поплелся к входной двери. Дойдя до вестибюля, я вдруг почувствовал, какое количество алкоголя скопилось за сегодняшний день в моем теле. С трудом переставляя ноги, я потащился в сторону лифта. Ждать его пришлось, казалось, целую вечность. Когда дверцы, наконец, распахнулись, я ввалился внутрь, едва не сбив с ног выходившую молодую особу женского пола в короткой юбке и дутой куртке. «Смотри, куда прешь, болван!» — прошипела она с характерным копенгагенским акцентом, оттолкнув меня с неожиданной для ее комплекции силой. Я попытался было извиниться, однако девушка уже ушла, даже не обернувшись. В лифте все еще стоял тяжелый запах ее дешевых духов, приторный аромат сирени. Пока я поднимался в пропахшей им кабине на пятый этаж, меня чуть не стошнило. Я все еще не мог забыть свой разговор с Вернером. Странно, но несмотря на то, что он меня изрядно разозлил, я все же чувствовал своего рода облегчение. Теперь все было в его руках. Я рассказал ему все, что знал, и теперь от меня требовалось лишь одно — ждать.